Самое удивительное, что, несмотря на массу свидетелей, никто ничего не видел. Даже те, кто сидел у самого окна, не заметили, как Джеффри прикончили прямо у них под носом в лучших гангстерских традициях. Наверное, смотрели в другую сторону. «Я немного перебрал тогда», — сказал один из них репортеру. «Когда ты в таком состоянии, трудно запомнить все мелочи». «Хорошо сказано». Этот тип был единственным, из кого прессе удалось хоть что-то вытянуть. Остальные, как оказалось, были в тот момент возле бара или в туалете. Такие дела. Полиция допросила оставшихся свидетелей по делу Крейга, и все как один послушно взяли назад свои показания. Через неделю Крейг сдался властям. Его допросили и спустя 2 дня выпустили. Все обвинения были сняты. «У нас пока нет подозреваемых по делу об убийстве Роджера Лэдлоу и Пола Джеффри», заявил на пресс-конференции инспектор Леонард. «Но мы ждем показаний новых свидетелей. Могу заверить общественность, что вся полученная информация будет храниться в строжайшей тайне». «Вперед, ребята!» Кстати, насчет жены Джеффри я оказался прав. Она классно смотрелась в трауре. Похороны показывали по телевизору. Не теряя времени, Крейг съехал от меня и на следующий вечер устроил шикарный прием в вольере, хотя Логан сильно сомневался, стоит ли собирать всю организацию, включая меня, в одном и том же месте. Получилось что-то вроде большого воровского схода, где старые отставники и молодые волки упивались шампанским и показывали легавым фак. Последнее в прямом смысле. Потому что фараоны окопались вокруг клуба и фотографировали всех, кто входил и выходил. Каждый из гостей, разумеется, старался показать себя в лучшем виде. Все, кроме меня. Я не слишком фотогеничен, поэтому вошел через черный ход соседнего ресторана, сообщавшегося с вольерой через подвал. Как сообщил Сэм Брод, этот путь был зарезервирован для особо почетных гостей. Что-то в его тоне меня задело, я так и не понял, что. Возможно, Сэм просто решил пошутить. Так или иначе, Логан сказал, чтобы я, если хочу присутствовать, прошел через ресторан и вообще особо не светился. И странное дело, мне почему-то и в самом деле захотелось побывать на вечеринке. Меня никогда не приглашали на подобные сборища. Так бы было и на этот раз, но Крейг и слышать ничего не желал. Вы не подумайте, я не что-то вроде Золушки, мне и самому не по себе на всяких дискотеках и вечеринках, но, может быть, это как раз потому, что меня до сих пор никто особо туда не тянул? Я и одежду новую купил, костюм, рубашку, туфли, носки, все черное, даже трусы, и те черные, на всякий случай. «Ты что, на похороны собрался?» — спросил Феликс, когда я поднялся из подвала. «Скажи еще что-нибудь и увидим». Буркнул я и стал проталкиваться через толпу к бару. Забрался на табурет и усмехнулся про себя. «Здорово я это сказал». Тут подошел Джордж и спросил, не на похороны ли я пришел. «Налей мне... чего бы мне выпить?» «Случай такой, что надо бы чего-нибудь спиртного, только уж больно время и место неподходящее». «Казалось бы, где еще, как не на вечеринке? Но тут вокруг столько головорезов, даже в тюрьме меньше». «Лучше сохранить ясную голову». «Лимонад», — решил я. «С водкой или как?» «Нет, Джордж, тогда получится водка с лимонадом, а я хочу просто лимонад. Почти как водка с лимонадом, только без водки». Джордж сказал, что слышал о таком, и направился к бутылкам, а я стал рассматривать гостей. Казалось бы, раз это частный прием, все присутствующие должны быть так или иначе связаны с организацией. «Неужели у нас работает столько смазливых девиц? Наверное, подружки наших парней». «Нет, не может быть. По крайней мере, 8 из них обступили Крейга, который вопил и дергался под музыку в центре танцплощадки. Цыпочки из заведений Брода. Вот это кто! Некоторые лица мне даже знакомы с прежних времен. Так и кишат сплошные юбки. И притом, короче, некуда». «Сорвал куш?» Джордж кивнул в сторону Крейга. «Можно сказать и так», — улыбнулся я. Две длинноногие красотки зажали виновника торжества с двух сторон и принялись обнимать, целовать и тереться об него всем телом. К ним присоединялись все новые и новые, так что его самого стало уже не разглядеть. «С ума сошел!» — грустно покачал головой Джордж, наблюдая эту сцену. «Им нужны только его деньги, сам понимаешь». Я кивнул. «Разве можно так швыряться? Баловство одно». «Ты бы так не стал?» «Я-то? Ну нет!» — расхохотался Джордж. «У меня в голове кое-что имеется. Положил бы все в банк до последнего пенни и жил бы, как будто ничего не случилось». Каждый раз я слушал все это заново и не переставал удивляться его идиотизму. «Но работать, наверное, бросил бы?» «Работу? Ну, конечно же, нет. Человек не может без работы, ты же понимаешь. А по счетам чем платить? А если бы ты выиграл по-настоящему много? Миллионы?» «Нет, ничего бы не тронул, все в банк. Стоит только начать тратить, не успеешь оглянуться, как окажешься на улице без гроша в кармане. Я таких немало повидал. Вот, например, в газете было на прошлой неделе. Мужик взял и купил себе вертолет, большой дом и... «Эй, Джордж, мне дадут сегодня выпить или нет?» — заорал кто-то с другого конца стойки. «Я сейчас!» — подмигнул мне Джордж и кинулся туда. Интересно, он всегда был такой, или инстинкт накопительства появляется с годами? Так или иначе, Джордж явный псих, хоть и уверен в своей правоте. С другой стороны, Крейг тоже считает свой стиль жизни единственно верным. Одна из девиц уже сидела на нем верхом, голая до пояса. Крейг, хоть и был очень занят, заметил меня и помахал рукой. Девица сделала то же самое, к его немалому удовольствию. «Погляди-ка на этих сучек!» Рядом со мной появился Эдди. «Настоящий цветник!» «Это всего лишь проститутки, Эдди». «Мне наплевать, чем они зарабатывают на жизнь. Я и сам не очень-то похож на чистоплюя. Главное, что у меня уже целый час стоит». Я слегка отодвинулся. «Хочешь с ними развлечься?» Продолжал Эдди. «Давай, все оплачено». «Да нет, пожалуй». «А я хочу», — ухмыльнулся он и еще битых полчаса распространялся на эту тему. Тем временем Крейг отправился со своей всадницей в туалет. Вернулся он с весьма самодовольным видом. «Они сами так и напрашиваются», — пускал слюни Эдди, переминаясь с ноги на ногу. «Спятил, совсем спятил», — продолжал бормотать Джордж за моей спиной. «За каким дьяволом я торчу с этими придурками? Чего доброго подумают мы голубые?» Я взял у Джорджа еще один лимонад и перешел на другой конец танцплощадки. Здесь музыка была громче, и все вокруг танцевали. Стоя со своим бокалом, я чувствовал себя белой вороной. Попробовал двигаться вместе со всеми. Получилось уже не ворона, а кое-что похуже. Я остановился. Какая-то тёлка уставилась на меня, и я ей улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, подошла и начала танцевать, приглашая меня присоединиться. Потом наклонилась и прокричала прямо в ухо. «Хочешь пообщаться?» Я немного опешил. Мне казалось, что мы уже общаемся. Потом понял, что она имеет в виду. «Спасибо, мне и так хорошо». Затем, чтобы сгладить неловкость, добавил. «Меня зовут Ян». «Поздравляю», — сказала она и отошла, оставив меня дрыгаться в одиночку. Я допил лимонад и вернулся к бару. Там было безопаснее. Эдди одобрительно хлопнул меня по плечу, а Джордж спросил, не хочу ли я еще водки с лимонадом. Я понюхал бокал и послал его подальше. И зачем только я пришел? Никакого удовольствия, это уж точно. Вот почему я не хожу на дискотеки и вечеринки. Ненавижу их и все тут. Никто не хочет со мной разговаривать. То есть те, с кем хочется разговаривать мне. Танцевать я терпеть не могу. И пить в компании тоже. Стоять в углу в шуме и духоте, не зная, куда себя деть, когда все вокруг непонятно чему радуются, это определенно не для меня. Обычно я это сознавал и оставался дома, но Крейгу каким-то образом удалось меня убедить, что на сей раз все будет по-другому. Думаю, мне просто было лестно получить приглашение, вот я и купился. Надо было слушать Логана. Эдди танцевал в дальнем углу, за колонной рядом с туалетом. Получалось у него не лучше, чем у меня. Да чего же жалкий тип, не способен даже шлюху снять. Не то чтобы я ему сочувствовал, но вот пристрелить хотелось, чтоб не мучился. От его потуг мне стало не по себе. Неужели и я вот такой же, не пришей кобыле хвост? Нет, не такой. Я просто не хочу трахать шлюх. Мог бы, но не хочу. Я уже пробовал. Они лишь позволяют расслабиться, и то лишь на время. И это еще самое лучшее, что о них можно сказать. Но я не хочу расслабляться. Мне нужно... Что же мне нужно? Черт побери. Я чувствовал себя все более несчастным. Крейг опять танцевал в центре площадки с толпой девиц. Судя по его лицу, он был наверху блаженства. Почему я не такой, как Крейг? Он заявил вчера, что вечеринка будет конец всему. Конец всем вечеринкам? Для меня-то уж точно. Интересно, что они скажут, если узнают, что я киллер? Хочешь выпить? Я повернулся. Сэм Брот облокотился о стойку рядом со мной. «Выпьешь? Что тебе налить?» — повторил он. «Ничего», — ответил я и добавил. «Разве что кофе». «Мы не подаем кофе», — нахмурился Сэм. Затем лицо его немного смягчилось. «Если хочешь, можно поставить чайник в задней комнате». «Отлично. Мне с молоком и без сахара». Сэм исчез и через пару минут принес кружку кофе. Усы у него были припорошены чем-то белым. Должно быть сухое молоко. «Твое здоровье!» Я сделал большой глоток. «Не помню, чтобы ты бывал здесь по вечерам. Правда?» Он мрачно кивнул и придвинулся ближе. «Работаешь сегодня?» «Нет, а ты?» Сэм натянуто улыбнулся. «Хорошо, сказал. А ты веселый парень!» Затем снова помрачнел. «Легавых вокруг, видимо-невидимо. Не знаю, кто твой клиент, но мне не нужны разборки в клубе». Он продолжал в том же духе несколько минут, и я не прерывал его. Хоть какое-то развлечение. Сэм воображает себя большим боссом, любит раздавать приказы и совать нос не в свое дело, хотя на самом деле он всего лишь заведует баром. Да и бар-то ерундовый, вдвое меньше, чем тот наверху. Так что сами понимаете, что он за босс. «Мы с тобой друг друга понимаем», — продолжал он. «Кто тебе нужен?» «Может, ты?» Мне показалось, что его сейчас хватит кондрашка. Бывают в моей профессии и приятные моменты. Тут из толпы вывинтился Крейг с двумя цыпочками в обнимку. «Эй, парни, кому-нибудь нужно отсосать? Бриджес, держи, угощаю». Он толкнул одну из девчонок ко мне в объятия и обернулся к Сэму. «Тебе придется поработать самому, у меня шлюхи почти кончились». Оставшаяся девица скривилась. «Не надо так говорить, терпеть этого не могу». «Заткнись. Берешь бабки, значит, шлюха. Дашь бесплатно, назову тебя по-другому. Идет?» «Идет», — ответила она. «Ну так кто ты?» «Шлюха», — буркнула она. «Ты уверена?» — осклабился Крейг. «Да, я шлюха. Как и мы все, если разобраться», — вставил я, чтобы разрядить атмосферу. «Да ну», — пьяно вытаращился Крейг. «Сколько берешь за анал?» После того, как все отсмеялись, он сообщил, что эти две берут по 80 монет. Потом уставился на мою кружку. «Что там у тебя, кофе?» «Да, я спиртное не очень люблю». «Надо же! Я тебе рассказывал, как бросал пить?» «Нет». «Худшие 5 минут в моей жизни». «Эй, бармен, давай сюда бутылку лучшего шампанского. Я хочу выпить со своим другом Бриджесом». «Нет, спасибо, мне не хочется». Поднял я руку. «Глупости! Ты должен со мной выпить! Ну, давай, хоть глоток!» Я продолжал отказываться, но Крейг и слушать ничего не хотел. Он повернулся к Сэму и потребовал 4 бокала. «Я вообще-то управляющий баром, а не бармен!» — надулся Сэм. «Меня не интересует твоя биография, приятель! Давай стакан воды и вали отсюда!» Сэм побагровел, его глаза яростно блеснули. Я ждал, что будет драка, но он лишь приказал Джорджу нас обслужить и удалился в заднюю комнату. «А знаешь, мы ведь с ним родственники», — улыбнулся Крейг. «Двоюродные, троюродные, хз, никогда не интересовался. Вообще-то он ничего, мужик». Джордж открыл шампанское и налил 4 бокала. Крейг снова начал приставать, и я, поколебавшись немного, взял один. «Не убьет же оно меня, в конце концов?» Кроме того, благодаря Джорджу я уже и водки выпил, бокал шампанского мало что изменит. Может, и настроение поднимется. Девица потерлась коленом о мою ногу и призывно улыбнулась. «Себе тоже налей», — сказал Крейг бармену, но тот лишь засмеялся и покачал головой. «Хочешь швыряться — швыряйся, но я помогать тебе не буду». Крейг с недоумением посмотрел на него и, повернувшись к нам, поднял бокал. «Будь здоров, Бриджес! Выше задницы, цыпочки!» Мы выпили вслед за ним. «Еще!» — скомандовал он Джорджу, который, поджав губы, наблюдал за вопиющим транжирством. «Давай, давай, не спи!» «Мне хватит, спасибо!» — стал я отникиваться, но Крейг вырвал бокал и долил его доверху. «Тебе надо снять напряжение, Бриджес!» «Стоишь, словно кол проглотил!» «Послушай, приятель, все эти месяцы я учился тебе доверять. Теперь твоя очередь. Расслабься и веселись вместе со всеми». «А я что делаю?» «Пьешь кофе и прикидываешь, сколько гостей успеешь уложить, прежде чем они доберутся до тебя. Невелико удовольствие». Последним он был неправ. «Короче, сейчас ты еще выпьешь?» Он сунул бокал прямо мне в лицо. «А потом пойдешь в заднюю комнату с этой вот милашкой. Как там тебя зовут?» Обратился он к девице. Она на секунду задумалась. «Шлюха». Ладно, какая разница. И делай с ней все, что в голову взбредет». Он наклонился и прошептал мне на ухо. «Только не вздумай задушить». «Да нет, не надо», — начал я, но Крейг и шлюха номер два уже теребили меня и толкали к офису Сэма. Они подняли такой шум, что вокруг начали собираться зрители. В конце концов, я сам втащил девицу в комнату и захлопнул дверь, чтобы только избавиться от насмешливых взглядов. Сэм подпрыгнул в кресле с ужасом, глядя на нас сквозь кокаиновую пыль. «Нам нужен твой офис», — объявил я. «О, Господи!» — пробормотал он и, спотыкаясь, кинулся к двери. «Девственник, наверное», — заметила шлюха номер два. Заперла дверь и опустилась на колени. Она сделала свое дело с блеском. Умело, безболезненно и довольно быстро. На душе было скверно. Едва взглянув на девицу, я вышел из комнаты, ощущая себя коровой, которую только что выдоили. И зачем только я поддался? Надо было топнуть ногой и отказаться. Да я мог бы запросто убить ее, никто бы слова не сказал. А теперь все знают. И Логан, и Крейг, даже Сэм. Хихикают и толкают друг друга локтем. Мол, Бриджес наконец сдался шлюхе. Ненавижу их всех. Ублюдки. Черт возьми, мне и в самом деле захотелось вытащить пушку и кого-нибудь грохнуть. Все равно кого, просто чтобы успокоиться. Со мной шутки плохи. Я киллер. Я людей убиваю, а не трахаюсь с проститутками. К моей радости, Крейга у стойки уже не было. Сэм стоял белый как мел и таращил на меня глаза. Он немного оклемался, лишь когда девица появилась вслед за мной из офиса и весело помахала рукой. На его лице отразилось бесконечное облегчение. «В следующий раз, пожалуйста, постучи, прежде чем входить», — проворчал он, направляясь к двери. Джордж предложил налить еще шампанского, но я предпочел тройное виски, неразбавленное. «Может быть, с лимонадом?» «Ради бога, заткнись и дай мне выпить», — рявкнул я. «Одну порцию. Только одну, чтобы привести себя в порядок. Потом ухожу». Джордж принес бокал и поспешил к дальнему концу стойки, оставив меня наедине с моими мыслями. «Зачем я сюда приперся? На что надеялся? Ведь все тут чужое. Я ненавижу это место. Да какого хрена я здесь делаю?» Виски обожгло горло. Я поморщился. Крейг снова дергался под музыку в центре площадки с двумя новыми шлюхами. «Кого он из себя строит? Надо будет сказать ему пару ласковых. Не стоит слишком увлекаться бабами. Только не в нашем деле, если, конечно, хочешь остаться в живых. Женщина — это слабость». Так сказал Логан, и он прав, абсолютно прав. Кому об этом знать, как не мне? Все, с кем я встречался, так или иначе пытались меня надуть. «На самом деле, если...» «Эй, привет, здесь не занято?» Я оглянулся. Та самая шлюха, что ездила верхом на Крейге. «Насколько я знаю, нет». «Ты дружок Крейга?» «А вроде того». «Я Дебби». «Ты немного опоздала. Я только что этим занимался, вон с той шлюхой». «Рада за тебя, но я вообще-то не шлюха». «Ну да, в наше время и не разберешь, кто есть кто». «А как ты себя называешь?» «Просто Дебби». «Твое дело. В общем, я только что был с одной Дебби и, кроме того, не взял с собой денег, так что...» «Нет, ты меня не понял. Я не проститутка, не шлюха, не гулящая, не публичная женщина и даже не модель. Короче, я не занимаюсь сексом за деньги, если не считать мужа, конечно. И ничего тебе не предлагаю». Я сурово посмотрел на нее и вытянул палец в сторону танцплощадки. «А кто сидел на нем верхом с голой грудью?» «Неужели девушке нельзя повеселиться?» «Увлеклась немножко, вот и все. Я даже не знала, что остальные проститутки». «Правда? Извини». «Ничего. Ну и как оно?» «Что?» «В смысле, со шлюхой?» «Ничего, спасибо». «Вот и замечательно. Это чье шампанское?» «Ничье, угощайся». «А ты?» «Я уже порядком набралась». «Нет, мне пора идти». «Ну что, ты еще так рано. К жене торопимся». «Если бы я был женат, то вряд ли пришел бы сюда развлекаться со шлюхами». «Наверняка пришел бы. Здесь у половины есть жены». Она окинула взглядом зал. «А остальные привели их с собой. Понял, что я имею в виду?» «Я не понял, но спрашивать не стал. Черт его знает, как оно бывает в браке». «Я сама замужем, но муж у меня такой скучный. Сидеть каждый вечер дома, с ума сойдешь». Дебби лукаво улыбнулась. «Я с сестрой пришла», — хихикнула она. Получилось это у нее очень мило. Потом посмотрела мне прямо в глаза. «Как тебя зовут?» «Ян». «И чем же ты занимаешься, Ян?» «Работаю с компьютерами. Делаю сайты и поисковые машины». «Правда? Звучит чертовски скучно». «Да нет, почему же? Бывает интересно». Я немного помолчал. «Вообще-то работа у меня довольно увлекательная». «Ты прелесть». Она сморщила нос, спрыгнула с табурета и принялась меня обнимать. Поколебавшись немного, я тоже обхватил ее тонкую талию. «Ян?» «Ой, извини». «Нет-нет, ничего, все в порядке. Не убирай руки, мне нравится». «Просто я хотела спросить». «Да?» Я снова обнял ее. «Скажи, зачем компьютерному гению пистолет?» Я застыл на месте, не сразу поняв, в чем дело. Она не обнимала меня, а обыскивала. Отстранив ее резким движением, я выпрямился. Она смотрела на меня с победной улыбкой. «Ты из людей ДБ, да? Постой, не уходи. Ян, пожалуйста, давай поговорим, я не имел в виду ничего плохого. Мы просто пьем и болтаем, надо же знать, с кем имеешь дело». Я остановился в нерешительности. В обычной ситуации надо было бы вышвырнуть Сэма из офиса, затащить девчонку туда и пристрелить. Но сегодняшний вечер в вольере не совсем обычный. Одни бандиты кругом. Что здесь может делать сетевой программист? Кто мне поверит, после того, как я пил с человеком, который только что снял с себя два убийства, запугав десяток свидетелей? Черт, и где только были мои мозги? Понятно где, в заднице, вместе с водкой, шампанским и шлюхами. Как раз то самое, о чем я вам говорил. В нашем деле никаких баб и выпивки. С другой стороны, раз она здесь и знает ДБ, значит и сама из той же компании. «Так чем же ты все-таки зарабатываешь на жизнь?» — продолжала допытываться Дебби. Ничего подходящего в голову не приходило, и я промолчал. «Это ты помогал Крейгу тогда? Похоже, вы друг друга неплохо знаете». Я снова не ответил. «Понимаю, ты не хочешь говорить. В наше время приходится быть осторожным. Взять хотя бы моего благоверного. Не могу представить, что он скажет, если узнает, чем я занимаюсь за его спиной». Она хихикнула и придвинулась ко мне. «Но ты-то можешь, правда? Ты все можешь себе представить. Даже то, чем хотел бы со мной заняться. А если не ты, то я уж точно». Дебби придвинулась еще ближе, щекоча меня своим теплым дыханием. «И то, чем ты занимался со шлюхой, только для начала». Я почувствовал, как ее рука взялась за мое оружие, только не за то, которое было под мышкой. Внезапно появился Логан. Дебби так и подпрыгнула. «Дэнни, как поживаешь?» «Я хочу поговорить с моим человеком», — отрывисто бросил он. «Пожалуйста, присоединяйся». «Мне кажется, ты не поняла, девочка. Мы будем говорить наедине, так что проваливай да поживее». «Давай, давай, линяй отсюда, только не очень далеко, я и с тобой потом поболтаю». «Конечно, Дэнни, я вовсе не имела в виду...» «Ты еще здесь?» Ее уже не было. Дебби развернулась и кинулась вверх по лестнице, лишь мельком взглянув на меня. Я ожидал взбучки, но Логан был само спокойствие. «Чертовски аппетитная задница», — заметил он. «И немало повидала на своем веку». «Ты ее знаешь?» «Ну да, это Дебби, танцевала у нас когда-то». И у нас, и у Бенни, и в других местах. Везде успела порезвиться. Во всех смыслах». «Проститутка?» «Нет, ничего подобного. Скорее, общая подружка, если ты понимаешь, что я хочу сказать. И при этом интриганка страшная. Хитрая сучка». «Что ты имеешь в виду?» «Что я имею в виду? У нее тело умереть не встать, и она знает, как им пользоваться. Не успеешь оглянуться, как окажешься у нее в руках». Тут он попал в точку. «Это не в твой огород камешек. Она многих обвела вокруг пальца». «Мне кажется, Крейг ее уже оприходовал». «Я бы не удивился, но Крейг другое дело». «Почему это? У него что, патент?» «Нет, просто он знает, как использовать баб и не давать использовать себя». «Похоже, камешек все-таки был в мой огород». «Я не стану учить тебя жить, Бриджес, но могу подсказать, как проще всего сохранить свою жизнь. Держись подальше от Дебби Бенсон, а то наживешь неприятности».